Москва. Вечер 31 января 1971 года. Отец снова пришел поздно, уже после 8, и мы всей семьей сели ужинать. Уже в самом конце ужина отец как бы незначай спросил: «Ну, как практика проходит, сын?» «Интересно, па, правда тяжко?» «Ну, ничего, тяжело в учении, легко в бою, как говорил известный русский полководец Александр Васильевич Суворов», назидательно промолвил отец. «Сегодня утром ездил в прокуратуру, составляли план следственных мероприятий. По дороге за нами вроде как даже следили». «Глупости», – нахмурился отец. «Какой смысл за тобой следить? Наверное, тебе показалось». «Да не только мне показалось», – ответил я. «Вместе со мной был майор Глазко, опытный сыщик из Мура. Слежку он обнаружил. Но мы от них оторвались, по дворам ушли». «Бред какой-то». Отец нахмурился еще сильнее. «У тебя ведь нет никакой секретной или опасной информации. С чего за тобой следить? И кому это надо?» Мне стало обидно, и я сказал: «В конце концов, я следователь прокуратуры». «Не следователь, а стажер, конечно. И за мной могут следить в связи с моей служебной деятельностью. Пару дней назад, например, мы на убийство одно выезжали в центре Москвы. Может, из-за него за мной следят?» Мне показалось, или отец вздрогнул. «А кого там убили?» Как бы невзначай поинтересовался отец. «Да полковника одного милицейского. Фамилия, кажется, Комаров. Ты его знал?» Как бы невзначай, в свою очередь, поинтересовался я. «Нет», – медленно ответил отец, – «не встречались». И вот теперь вздрогнул я. Отец явно лгал. Фотографию, на которой был изображен отец вместе с убитым, я прекрасно помнил. «Точно не знал», – усилил нажим я. «Точно, точно», – вдруг вспылил отец. «Хорош уже отца допрашивать. Дай котлеты, а то мать обидится». Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы. 2 февраля 1971 года. Генерал милиции Соболев Владимир Михайлович приехал на объект уже в 7 часов вечера, когда рабочий день закончился, и совслужащие в общей своей массе обедали дома, в кругу семьи. Однако были и те, у кого с наступлением темноты рабочий день только начинался. Черная «Волга» генерала Соболева, за рулем которой сидел он сам, свернула с Минского шоссе на неприметный, заметенный снегом проселок. Проселок этот знали очень немногие. Он был очень узким, к тому был скрыт лесным массивом и резким поворотом. Случайный человек вряд ли мог на него попасть. Для этого надо было прямо перед поворотом снижать скорость километров до 30 в час и съезжать, считай, в кювет. Этого проселка не было ни на одной карте. Он не был обозначен каким-либо дорожным знаком, ни он, ни то, что за ним находилось. Проселок зимой чистили только тогда, когда наметало столько снега, что проехать по нему становилось решительно невозможно. Отчаянно буксуя, «Волга» пробиралась по глубоким сугробам. Генерал Соболев давил на газ, матерясь сквозь зубы и вспоминая, как дней 10 назад его машина здесь же застряла, и ему пришлось по морозу идти около километра за тягачом, чтобы вытащить машину к объекту. Только после этого Горин распорядился немного почистить проселок. «Конспирация, батенька, превыше всего!» Дорогу Соболев помнил наизусть. Ездить приходилось часто. Неопытный водитель рано или поздно просто врезался бы в дерево. Проселок был извилистый и содержал немало опасных поворотов. Даже летом ехать по нему можно было со скоростью 30 км в час максимум. Зимой же эта цифра в лучшем случае опускалась до 10. Наконец, минут через 30, Волга Соболева выбралась к КПП. Сам КПП производил сильное впечатление. Мощный шлагбаум, который бы не снес и груженный ЗИЛ, две бетонные будки охраны, по обе стороны от них идет двухметровый забор с колючей проволокой и проволокой под током. В каждой будке дежурили по 3 солдата. Кроме штатных автоматов АКМС, у них были по гранатомету РПГ-7 с солидным запасом гранат и станковому пулемету Горюнова в каждой будке. Такой наряд охраны способен был выдержать какое-то время даже штурм армейских частей, дав сотрудникам объекта время, чтобы уничтожить секретные документы. Один из солдат, дежуривших на КПП, подошел к Волге Соболева, фонариком осветил лицо генерала. Его автомат был снят с предохранителя и поставлен в режим автоматического огня. Патрон дослан в патронник. Устав караульной службы генерал Горин не признавал. Соболев знал, что один из солдат в это время держит машину под прицелом станкового пулемета. Несмотря на то, что генерал бывал здесь часто, проверяли его каждый раз с одинаковой строгостью. Проверив документы, осветив салон машины и проверив багажник, солдат махнул рукой и отошел в сторону. Въехав на территорию объекта, Соболев первым делом взглянул на угловое окно на 3-м этаже высокого 5-этажного комплекса зданий. Оно светилось. Это значило, что генерал Горин опять работает допоздна. Перед входом в здание объекта генерал Соболев отряхнулся от снега и толкнул от себя с видимым усилием тяжелую стальную дверь. Та открылась, дав дорогу в теплый тамбур. Вторая такая же дверь открывалась на себя. Соболев потянул за ручку, открыл ее, шагнул внутрь и сразу наткнулся на 3-ю стальную дверь. В ней на уровне человеческих рук было окошко. Генерал Соболев передал туда свое служебное удостоверение. Через 20 секунд дверь открылась, и человек в военной форме без погон и знаков различия, тоже с готовым к бою автоматом АКМС, вернул генералу документы. Расписавшись в журнале, генерал Соболев направился к лифту. Объект. Кабинет генерала Горина. Кабинет Владимира Владимировича Горина, генерала ГРУ, был достаточно большим и походил на кабинеты в Министерстве обороны. Все стены были обиты дубовыми панелями. Одну из них полностью занимали карты мира, США и СССР. Пол был услан ковром, все шторы на окнах были плотными и постоянно задернутыми. Генерал Горин света не любил. Даже днем он работал при свете стрийной лампы с зеленым абажуром. Генералы Горин и Соболев поздоровались как старые друзья, и это было не мудрено. Судьба свела их на какое-то время во время Великой Отечественной войны, где они подружились, и Соболев даже один раз спас Горину жизнь. Второй раз они стали работать вместе после войны, уже в контуре. Было и еще кое-что, что объединяло этих двух генералов. Общая тайна, в которую были посвящены единицы. Тайна предательства. Горин, как хозяин кабинета, кивнул в сторону стоящих в углу двух кресел и журнального столика между ними. Разговаривать за столом со старым другом он не хотел. Присев, Соболев долго не мог начать разговор. Наконец он решился. «Знаешь, жизнь преподносит весьма интересные сюрпризы. Не знаешь даже иногда, как на это реагировать». Горин молчал. Вздохнув, Соболев продолжил. «Вчера я с удивлением узнал, что мой сын включен в состав следственной группы, занимающейся расследованием по факту убийства Романа». «Интересно», — вздохнул Горин. «Надеюсь, не думаешь, что это моих рук дело?» «Да какое там твоих?» – махнул рукой Соболев. «Такая гадость может произойти только случайно. Ни один специалист нарочно такого не придумает. Даже такой, как ты». «Я же тебя учил, Витя. Ехидно сказал Горин, что любая случайность в нашем деле – всего лишь невыявленная нами закономерность. Тем и опасна случайность. Что делать собираешься? Поговорю с сыном, чтобы бросал эту практику. Пойду в деканат МГУ, чтобы его куда-нибудь на другое место послали. Хоть в райотдел, только не на это дело. Вчера он мне сказал, что за ним наружка идет. Я посмеялся. А ведь ничего смешного нет, Володя. У Андропова этим делом явно Журавлев занимается. На нем уже столько всего, что дальше ехать некуда. И крови в том числе. Та еще сука. «А может-то оно и к лучшему», – задумчиво проговорил Горин. «Мы ведь уже давно разговаривали насчет твоего сына. Хороший парень, поработает с нами пару годков. Такого волкодава сделаем из него лучше, чем мы с тобой были в молодость. Я на него еще в тире посмотрел. Будет из него толк, явно будет. Я в людях редко ошибаюсь». «Сомневаюсь я, Володя, надо ли? Может, пусть лучше по гражданской идет, не как мы с тобой». «Может, и не надо», — сказал Горин. «Только гражданскую специальность он у тебя выбрал опасную». «И не говори. Правды он ищет, молодой еще. Не даст ничего, если я ему скажу бросить эту гребаную прокуратуру. Только хуже еще будет». «Тогда возьми ремень, да по заднице», — нахмурился Горин. «У тебя кто, в конце концов, хозяин в доме? Со своим сыном не справляешься. Не узнаю тебя, Володя». «Да каким ремнем? Он уже взрослый». «Тогда говори, что ты хочешь. Явно ведь не просто так сюда приехал». «Думаю, может, контрнаружку за ним поставим. Если ту игру, что нельзя, я организую контуровскую». «Можно и так. Можно еще ему аккуратно кое-какую информацию подбросить. В конце концов, он в наших интересах работает, хотя и сам этого не знает. Возможно, он и найдет материалы, которые были у Комарова. Эта свора явно зашевелится. Им информация Комарова все равно, что смертный приговор. Тут-то мы их и прихватим. Всех. Не только Журавлева и его свору, но и тех, кто за ним стоит. Возможно, даже сам Юра и те, кто иже с ним в ЦК там след свой поганый оставили. Как? А если они первыми нанесут удар по нам? Например, по моему сыну? А если, да а если... Начинаешь сдавать, Володя? Помнишь, как мы в 44-м Украину чистили? Там было безо всяких «а если». «Мы не в прифронтовой полосе», – тяжело вздохнул генерал Соболев. «И сейчас не война». «Твою мать, Володя!» – сорвался на крик Горин. «Я тебя не узнаю! Ты боец СМЕРШа, контрразведчик, советский офицер, давший присягу защищать свою страну. Забыл уже? Ты думаешь не о том, как защитить своего сына от опасности. Ты думаешь о том, как оградить его от реальной жизни». А я думаю еще и о том, как защитить твоего сына, да и всех других пацанов, таких же, как он, от мрази, которая рвется к рулю. Ты думаешь, если они прорвутся к власти, они хоть кого-нибудь пощадят? Мы с тобой вместе читали материалы из Вены 68-го. Тебе хочется, чтобы все, что там было договорено, состоялось и в жизни? Вот тогда будет именно война. Мы с тобой дали клятву, чтобы этого не было. Надеюсь, не забыл? Если не можешь больше, Володя, отойди в сторону, я не обижусь. Но я пойду до конца. Слышишь ты? До конца!» Горин откинулся на спинку кресла. Соболев молчал. Оба они долго работали в системе спецслужб и оба прекрасно понимали, что Горин сказал глупость насчет отойти в сторону. Из таких дел мог быть только один уход – безвременный. Наконец генерал милиции Соболев поднял глаза на своего старого фронтового друга. «Я с тобой, Володя. Я тоже пойду до конца». «Ну, вот и ладно», – моментально остыл Горин. «Тогда слушай». Австрия. Предместье Вены. Осень 1968 года. Небольшое шале в предместьях Вены было снято за несколько месяцев до встреч. Вообще, сама эта встреча готовилась больше года. И та, и другая страна подозревали друг друга в двойной игре, в том, что эта встреча всего лишь ловушка. Затем стороны, минимально убедившись в добрых намерениях друг друга, начали искать подходящее место для встреч. Было изучено и отвергнуто более 50 вариантов. Рассматривались восточный и западный Берлин, Лондон, Мехико, Буэнос-Айрес, Бейрут, Стамбул, даже Солсбери. Остановились в конечном итоге на тихой, благополучной, уже отстроившейся после войны Вене, в которой были учреждения ООН и которая была нашпигована как советскими агентами, так и агентами стран НАТО. Страна была западной, но Вена стояла недалеко от австро-венгерской границы, а в Венгрии стояли советские войска. Надо сказать, что во время встречи прямо у самой границы состоялись войсковые учения по отражению агрессии вероятного противника. Лишь командующий учений имел при себе запечатанный конверт, который надлежало вскрыть после получения из Москвы сигнала на время Ч. Устраивать какие-либо провокации при таких условиях было проблематично как той, так и другой стороне. Затем долго и тщательно оговаривали состав участников. Договорились, что из советской и с американской стороны будут по два человека, причем только один из них мог принадлежать к спецслужбам, второй обязательно должен был быть гражданским. Представляться следовало только настоящими именами. Скрывать их смысла не было. Стороны слишком хорошо знали друг друга. Языком встречи все-таки договорились сделать английский. Специалистов, знающих в совершенстве русский язык, в США было не так много. На встречу надлежало приезжать на одной машине. Никакой охраны, никакого оружия, никаких подслушивающих или звукозаписывающих устройств. Машины следовало оставить на стоянке в парке за 300 метров от шале, остаток пути проделать пешком. Никакой прислуги в шале не было, ни до удобств. Не говоря уже о прессе, хотя любой репортер за самую минимальную информацию об этой встрече продал бы душу дьяволу. Советские представители приехали первыми, рейсом из Хельсинки. Оба они прошли таможню в аэропорту Швехат как представители Союз Автоэкспорта, советского внешнеторгового объединения, занимающегося экспортом производившейся в Советском Союзе автомобильной техники. Таможню они прошли практически беспрепятственно, вещей у них почти не было. В здании аэропорта один направился к стойке проката автомобилей фирмы «Герц» и взял на прокат новенький черный «Мерседес 230». Второй в продуктовом магазине, находившемся прямо в аэропорту, купил пару десятков плиток швейцарского шоколада и несколько бутылок воды «Эвиан». Погрузив это все в купленную там же хозяйственную сумку, он вышел из здания аэропорта, где его ждал взятый на прокат «Мерседес». Через час с небольшим, пару раз сверившись с туристической картой, они уже были на месте, оставили автомобиль на стоянке под сенью вяза, прошли к шале и начали ждать другую сторону переговоров. Американцы прилетели рейсом из западного Берлина. Взяли у того же Герца на прокат Citroen DS19. Еды они покупать не стали. Впрочем, американцы такими предусмотрительными, как русские, никогда не были. Уже через час они были на месте, отметив, что русские уже прибыли. Пройдя по парку, двое американцев подошли к ждущим на крыльце шале уже 10 минут русским представителям. Сергей Кузьмич Журавлев, Комитет государственной безопасности СССР, представился русский на чистейшем английском языке. А это мой друг Валентин Андреевич Леонтьев, ответственный сотрудник МИДа. Это мистер Харви Николс, Центральное разведывательное управление США, отрекомендовал своего спутника старший у американцев. А я из Госдепартамента США. Мое имя Генри Киссинджер.